Глава 30. Как только мы с напарницей появились в дверях малой гостиной, герцогиня объявила чтение. Завтрак еще даже не успел провалиться в желудок, и хотелось иметь возможность немножко отдышаться, но как забавно, кто-то перефразировал две русских поговорки: «Взялся за гуж, полезай в кузов». На столике лежали отобранные мной вчера книги, и Жозефина веером указала на одну из них. «Оу, сегодня у ее светлости игривое настроение», — подумала я, поднимая со стола самый знаменитый роман в Европе того времени, роман о Розе, поэму двух французских авторов Гийома де Лориса и Жана де Мена. Перемену душевного состояния ее светлости легкими полуулыбками отметили и остальные участницы утреннего развлечения. Лица девушек удовлетворенно разгладились. Очевидно, всем уже до чертиков надоело слушать религиозную пропаганду в чистом виде. Устроившись поудобнее на моем диванчике у окна, я открыла книгу и принялась читать. «Барышни млели». Изобилующее размышлениями о Боге, природе и человеке произведение повествовало и о кодексе куртуазной любви. Я набила мозоль на языке до самого обеда, излагая содержание страниц, старательно меняя голоса героев, интонационно сгущая краски в нужных моментах и вообще проявляя чудеса техники чтения. К тому времени, когда с чистой совестью смогла уже закрыть рот, голова моя самым натуральным образом гудела. После обеда в фрейлинской компании наметился небольшой бунт. Причиной его стала замена нашей Жанин на взрослую опытную Эмму, до сего момента прислуживавшую Катрин и Кларисс. Возмущению их не было предела. Моя Люся тоже начала люто багроветь, понимая внутреннюю подоплеку происходящего. В общем, после утренних скандалов и еще сильнее после того, как Жанин узнала о полученном мною от герцогини нагоняе, девушка набралась храбрости и нажаловалась старшей горничной. Надин, недолго думая, заменила нашу молоденькую горничную на характерную взрослую женщину, ведь из которой веревки Люся вряд ли сможет. Катрин с Кларисс даже попытались наябедничать Жозефине, на что та просто раздраженно отмахнулась, справедливо заметив, что такими мелочами занимается старшая горничная. Рассудив, что от Надин ничего хорошего ждать не приходится, девушки обратились с жалобой к Анаис. В этот самый момент мы с Люсьен и появились в гостиной. Реакция старой девы меня удивила и порадовала. Она загадочно улыбнулась и не проронила ни слова, демонстративно задрав подбородок и плотно сжав тонкие губы. Конечно, я не обольщалась, что она, внезапно воспылав особо сердечным отношением, таким образом вдруг решила облегчить жизнь именно мне. Очевидно, барышни и моя уже просто позеленевшая от злости Люся чем-то крепко допекли мадам старшую фрейлину, подумала я, отмечая, что это уже вторая хорошая новость за сегодня. На этом, в общем-то, хорошие вести и закончились, и потекли унылые дни жизни во дворце. Это был какой-то адский, нескончаемый день сурка. Ранний подъем, долгий туалет Жозефины, нудный завтрак, однообразные развлечения, вышивка, книги, прогулки, обед, снова однообразные развлечения, ужин, сон. А также стерва Люся под боком. Подковерные сплетни пересуды остальных желчных дамочек. Перепады настроения герцогини, без конца кидавшейся из крайности в крайность. И так день за днем. Иногда во дворец приглашали заезжих менестрелей или устраивали приемы, но происходило это не так уж часто. К своему величайшему расстройству я очень быстро осознала еще и то, что при всем своем огромном желании не смогу видеться с Тео. Для меня это был настоящий удар, но поделать ничего было нельзя. Дело в том, что кареты, так любезно предоставленные мне Марком для переезда сюда, в моем распоряжении больше не было. Нанять повозку я не имела никакой возможности, по самой банальной причине не было денег. А стоило это удовольствие, оказывается, ой, как дорого. Ибо и возничий, и кони в дороге имеют вполне физиологичную потребность есть. Как кони. А дорога до дома, опыт это уже показал, занимала двое суток. что само по себе являлось непреодолимым препятствием для встреч с братом. Выходных в моем распоряжении было с гулькин нос, полдня раз в неделю. С зарплатой тоже все было грустно, начиная с того, что размера она была не такого уж и выдающегося, так и выдавали ее редко, мотивируя это тем, что мы простым языком, перефразируя сдержанные пояснения в облы, были пока совсем юными и безмозглыми, и к разумным тратам неспособными. Первоначальные мои задумки по обретению личной свободы и финансовой независимости трещали по швам, не выдерживая испытания реальностью. Но смириться с существующим положением я тоже не смогла бы никогда. Поэтому моя голова без устали крутила всевозможные идеи, разрабатывала варианты бизнес-планов. Я любую возможную минуту зависала в библиотеке в поисках полезной информации. Благо, при моем назначении чтицей это стало доступно и объяснимо. Одно было совершенно понятно — уйти без более-менее продуманного плана и стартового капитала в никуда здесь равнялось практически самоубийству. С моим баронским происхождением затеряться в этом мире можно было бы, только умерев. Да и хватало мозгов не тешить себя иллюзией, что я такая вся умная, ловкая, и, выйдя в одиночестве за порог дворца, не стану прям тут же легкой добычей лихих людей, кои здесь в избытке водились. Нет, все должно происходить официально. Иначе даже Марк, приди в голову идея к нему обратиться, при всех своих деньгах и связях, но невысоком социальном статусе, ничем не успеет, да и не сумеет мне помочь. В другое время живем. Один безликий день сменял другой. Люся ненадолго присмирела, фигурально выражаясь, получив понусу. Но обиду затаила и в подходящий момент таки обнажила наточенный зуб. Случилось это в один из дней, когда во дворце ожидались гости. Выглядеть я должна была безупречно, ибо у меня теперь появилась особая роль, точнее геморрой, который я со своей неуемной фантазией и жаждой разнообразить серые будни сама же себе и организовала, но об этом чуть позже. Сейчас мы остановимся на том, что я должна была иметь на приеме идеально элегантный вид. На такой ответственный случай мне даже было выделено в личное пользование замечательное платье густого синего цвета из очень приличного поплина, ставшее причиной лютой зависти остальных девушек. Простое в исполнении, без пошлых рюшек и оборок наряд, украшала сама ткань, переливчатая и мягко, благородно струящаяся. Она уже лежала на кровати, подготовленная для меня заботливыми руками Эммы. Люсьен, облаченная в подобающий событию изумрудный туалет, подалась на выход и, сделав лицо тяпкой, нечаянно смахнула на мое платье сальную свечу, стоявшую на тумбочке возле кровати. Нарочито вскрикнув и для виду сокрушенно поохов по поводу собственной неловкости, змея выскользнула из комнаты, оставив нас с Эммой в полной растерянности. Загореться платье не успело, но блестящее жирное пятно размером с блюдце медленно расползалось на самом видном месте, прямо по центру, чуть ниже талии. Горничная, едва сдерживая рвущееся с языка ругательство, уперев кулаки в крутые бока, смотрела на испорченный наряд. На лице ее отразилась стремительная работа мысли. Лично я вообще не представляла, что теперь делать. Надеть другое платье означало бы нанести непоправимый урон впечатлению от гостей, на которое так рассчитывала герцогиня. Можно было бы признаться Жозефине в происшествии, но в этом случае, спровоцировав барский гнев, огребаться с Люсей будем однозначно обе. В общем, куда ни кинь, всюду клин. «Вывести пятно я смогу, но прямо сейчас надо что-то срочно придумать», — вслух рассуждала Эмма, думая ровно о том же, о чем и я. С этими словами горничная вышла из комнаты. Я, сдерживая нарастающую панику, принялась наводить скромный макияж. Кстати, при нанесении на брови и ресницы самого минимального количества красящего пигмента мое лицо моментально оживало. Довольно быстро Эмма вернулась. Я даже не успела раскочегариться до состояния истинной истерики. Следом за ней в дверь вошла Надин, бережно держа в руках небольшой сверток. Опять давнишняя услуга Марина дороги сослужила мне добрую службу. Горничное братство спешило на помощь.